обрывки нашего прошлого, письма твои. Я знаю, вернуть невозможно все наши дни и моменты, когда замирало сердце в груди. Я люблю тебя, милая, не уходи. Сделав шаг за порог, я на миг оглянулась назад. Вот такой вот итог мы с тобой не могли предсказать. Я останусь в печали, ставшей нашей тюрьмой. Но я верю, однажды мы вернемся домой. Каждый день воспоминания. Понимаю, что я обречен. Ты спасение или наказание, или только сон. Остановись, на миг остановись и успокойся. Милая, родная, пойми, в небес тебя не надо, рая, не уходи. Прошу тебя, вернись. Если веришь в любовь, ошибаться больней. Ведь не зря говорят, время лечит память сильней. Мне так не хватает прошлого, все бы вернул. А теперь одиночество не дает мне уснуть. Каждый день воспоминания. Понимаю, что я обречен.